Рыцари, мадам авантюры. Авантюра – приключение, похождение. Авантюра – рискованное, сомнительное предприятие, рассчитанное на случайный успех. Дело, предпринимаемое без учета реальных возможностей и обреченное на провал. Словарь иностранных слов. Бестолковый рейс шаловливой куропатки или записки о неудачной экспедиции. Земля звалась Венесуэла. Спроси у Соломона, чего он так дергает свою куропатку. Что за дурацкие виражи? Наконец не выдержал я и заорал прямо на ухо Стефану. «А чего спрашивать? И так все ясно!» — крикнул в ответ Стефан. «Воздушные потоки? Нет, очень жить хочет!» «Не понял». «Зона искусных маневров!» — пояснил Стефан. «С одной стороны, кубинцы могут ракетой шарахнуть, с другой — спецподразделение по борьбе с наркомафией белой стрелой сшибить. Ну, а если наркобароны пронюхают, что мы шастаем по их воздушной тропе, поднимут заоблачных койотов и в секунду завалят нашу куропатку. Вгонят, так сказать, в Карибское море на целую милю». «У них и авиация есть?» — поинтересовался я. «Ага, эти хлопцы теперь орудуют с размахом, ни в чем себе не отказывают», — кивнул Стефан, так, будто его переполняла гордость за хлопцев, орудующих с размахом. «В общем, если засекут, от нашей пташки и перьев не останется. Машина ведь старая, куда и тягаться с современной техникой». Приятель подмигнул мне и на несколько секунд умолк. Очевидно, вспоминал, какую еще сообщить приятную новость. Долго не заставил себя ждать. «А представляешь, если повезет, и мы невредимыми долетим до Венесуэлы и вернемся в Соединенные Штаты, нас могут поджидать большие неприятности». «И в Южной, и в Северной Америке сурово наказывают за нелегальное пересечение границы». Стефан выжидающе взглянул на меня, как, мол, отреагирую на еще одно приятное известие. «Люблю веселые задушевные разговоры в пути», — проворчал я. «Главное, что они настраивают путешественников на благодушный лад и поднимают жизненный тонус», — согласился Стефан и кивнул на еще одного участника экспедиции. «А отчего это наш Педро затих? Уже давно не подает голос. Может, в обмороке от изящных виражей куропатки?» «Да нет, вроде похрапывает во сне». «Это Соломон Третий поет», — возразил я. «Как бы этот виртуоз Бельканто не проспал посадку», — забеспокоился Стефан. «Скоро стемнеет, а ночи здесь так обманчивы. Венесуэла большая, не промахнется». «Она-то большая, да законы у нее суровые, так что замечательный город Каракас с современной аэродромной техникой нас не ждет», — пояснил Стефан. «У таких, как мы, точка посадки, затерянный в лесах аэропорт. Вот этот частный аэродромчик, куда мы летим, принадлежит одному давнему Соломонову дружку. Аэродромчик малоизвестный и крохотный, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он связан с наркобизнесом?» — насторожился я. Стефан усмехнулся. «Ты что думаешь, в Венесуэле все частные аэродромы принадлежат только наркомафии? Нет, друг Соломона в очень грязные дела не впутывается. Взлетно-посадочная площадка вдали от шума городского ему для другого нужна. Он романтик, любитель веселых, рискованных и почти не криминальных приключений». «Авантюрист, значит», — уточнил я. «Кто бы говорил?» Стефан окинул меня насмешливым взглядом. Хотел было еще что-то добавить, но вид из иллюминатора привлек его внимание. Лиловая южная ночь как-то поспешно обволакивала весь видимый в иллюминаторе мир. Зажглись огоньки на едва различимых в сумерках катерах, яхтах и рыболовных судах. Засверкал, заискрился уже близкий берег залива Маракайбо. Еще можно было разглядеть морские барашки, наступающие на сушу. В небе все отчетливее и ярче вызревало созвездие Южного Креста, путеводного знака Южного полушария. Знакомые Большая Медведица и Орион застыли в каких-то незнакомых положениях и очертаниях, а самая значимая для северных широт путеводная полярная звезда здесь выглядела робко и неприметно, почти у самого горизонта. «Джентльмены, приготовиться!» — пророкотал вдруг Соломон Третий. «Идем на посадку!» Я вздрогнул от неожиданности. встрепенулся и припал к иллюминатору Педро Хуан Диас Альберто Родригес. Поспешно погасил сигарету, и весь напрягся Стефан. Навстречу нам стремительно неслись огни ночной, еще незнакомой земли. Звалась земля Венесуэла.